Однажды в Валмохе приехал гонец из соседнего местечка и принес весть о том, что напали звероликие Энго, разграбили и сожгли город и угнали множество людей и скотины, и что пошли они вдоль черты Хмиро прочь в свои земли зловонные. «Именно зловонные», — весело уточнил я. Старик молча кивнул, откашлялся и продолжил. Тогда Вукуших Махаро велел 20 самым лучшим воинам сесть на боевых куфагов в полном снаряжении. И еще он дал каждому из них на спину по корзине, где лежал дымный камень. «А что это такое?» — заинтересовался я. «Это такая штука, которая очень сильно дымит», — тоном университетского профессора объяснил сэр Кофа. Мне пришлось довольствоваться этим туманным объяснением, поскольку господин Шухша явно не собирался сопровождать свой рассказ надлежащими комментариями. Остальных воинов он посадил на летающий пузырь Бурахри и наказал им следовать за отрядом в тени дымного облака, чтобы с земли их не было видно. Так они и сделали, и были весьма довольны своей хитростью. И когда они настигли безумных Энго, те увидели только кучку воинов верхом на руногих куфагах и черное облако над ними. И тогда Энго стали смеяться, как пустоголовые обезьяны Бео, показывая пальцами на воинов халифа и говоря, что у тех от страха исходят газы, и что, дескать, поэтому над ними такая громадная черная туча. «Хорошая версия», — прыснул я. Кофа посмотрел на меня, как на больного ребенка, и демонстративно отвернулся, словно хотел торжественно сообщить небу над нашими головами, что он со мной не знаком. «Пока Энгу потешались и корчили рожи», — продолжил старик, — «Вукуших Махаро дунул в золотой шар Буньох, и раздался звук, и с неба посыпались воины». «А что такое золотой шар Буньох?» — жалобно спросил я. Сэр Кофа виновато развел руками. «Вот этого мальчика я не знаю. А вы знаете, сэр Шухша?» «Это такая волшебная вещь из тех, что остались от древних владык Красной пустыни», — важно пояснил тот. «Я сам никогда не держал ее в руках, поэтому не могу дать вам более подробного ответа». «Ладно», — вздохнул я. «Тогда рассказывайте дальше». «Глупые Энгу ничего подобного не ожидали», — сэр Шухша с явным облегчением вернулся к своему повествованию. «И посему, утратив всякое достоинство, обратились в бегство, побросав награбленное. Но воины халифа во главе с Вукушихом Махаро настигли их и били безжалостно. Уж я-то знаю, сам был в этом сражении. А тех, кто бросал оружие, брали в плен и вязали их друг с другом. Знающие люди говорят, что один из Энго все-таки сумел скрыться, а звали его Коце, и, полагают, он был колдуном». «Разумеется, а кем же еще?» — неожиданно рассмеялся Кофа. «Ох, могу себе представить колдуна из народа Энго. Срам да и только». Потом Вукуших Махару приказал разбить лагерь, и его воины поставили огромные котлы и развели под ними огонь. Затем они освободили от пут каждого десятого из пленных и приказали им собирать трупы и бросать их в котлы и варить до готовности, а потом кормить этим варевом своих связанных соплеменников. А воины халифа готовили себе еду в других котлах, так как всем было ведомо, для чего все это делается. Так продолжалось 7 дней, пока все трупы не были съедены. И решил Вукуших Махаро, что это хорошо. «Какой он, оказывается, милый человек, этот господин Вукуших Махаро», — саркастически сказал я. «Вам так не кажется, Кофа?» «Не следует судить о людях, не зная условий их жизни», — равнодушно возразил сэр Кофа. «На его месте так поступил бы любой страж границ. Между прочим, эти грешные Энгу с удовольствием питаются своими соплеменниками и без всякого принуждения. «Да, значит, они тоже очень милые люди, надо отдать им должное», — невесело усмехнулся я. «Кстати, а в окрестностях не водятся эти самые Энгу?» «Ну что ты», — успокоил меня Кофа. «Мы же в 3 днях пути от Кумона, а не на окраинах мира». «Тогда ладно», — вздохнул я. К тому времени все людоеды раздулись, как курдюки с винемухой, — флегматично сообщил старый воин. И кожа их от непомерного натяжения стала тонкой, как бумага. Тогда пленников прирезали, бережно содрали с них кожу и погрузили ее на повозки, чтобы отправить в город Гурхаба, что славится своими кожевенными мастерами. «Какая практичность!» — ядовито прокомментировал я. Сэр Шукши воспринял мое заявление как самый настоящий комплимент. Он важно кивнул и продолжил. А тем из Энга, что кормили своих товарищей, отрезали уши и отпустили их, чтобы пошли они в свои земли никчемные и поведали там о своем позоре.